Мы в самом конце программируемого периода, а Библия остается загадкой. Правда, впереди еще два события, но важнейшие, ради которых, можно сказать, и вся Библия писана, второе пришествие и страшный суд. Но они ведь описаны в подробностях. Почему же тайна Библии углубляется? Потому что по мере сбывания одних снов человечества на очереди оказываются другие, вернее, те же самые сны вдруг высвечиваются с новой стороны. По-новому начинают говорить или даже реветь и стонать давно истолкованные библейские тексты. Например, предсказание, относящееся к концу времен, данное в Библии в виде сна царя Навуходоносора. Однажды, говорится в книге Даниила, снились Навуходоносору сны, и возмутился дух его, и сон удалился от него. В этом сне царь почувствовал что-то особенное и приказал своим магам угадать сон и истолковать его. Маги не смогли это сделать и были казнены. Тогда находившийся в плену в Вавилоне иудей Даниил решился назвать царю его сон и истолковать его. И с Божьей помощью он верно сказал Навуходоносору, что ему приснился идол. Огромный был этот истукан, в чрезмерном блеске стоял он, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его, руки его из серебра, чрево и бедра его медные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его, и разбил их. Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них. Даниил связывал этот сон с царствами, которые наступят после вавилонской деспотии. Комментаторы Библии угадывали в словах Даниила империю Александра Македонского, затем Римскую империю, которая раздробится на мелкие государства. И, пожалуй, такая трактовка не лишена была остроумия. Но нам, живущим в конце времен, в колоссе с позолоченной головой и глиняными ногами, к тому же внезапно рассыпавшимся, видится что-то другое. В самом деле... Уж не наш ли это распавшийся союз нерушимый республик свободных? Остановимся на другом пророчестве Даниила, одном из самых таинственных и значительных предсказаний Ветхого Завета, по поводу которого имеется масса комментариев. Пророчество сводится к следующему. Даниилу в ночном видении предстали четыре зверя. Он описал три из них и далее говорит о четвертом. И вот зверь четвертый, страшный и ужасный, и весьма сильный. У него большие железные зубы. Он пожирает и сокрушает остатки же, попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и 10 рогов было у него. И далее видел Даниил, как этот зверь был осужден на гибель высшим, нечеловеческим судом. И после него наступает Царство Божие, вечное, нерушимое. Даниил попросил одного из ангелов прокомментировать смысл видения, и ему был ответ. «Эти большие звери, которых четыре означают, что четыре царя восстанут из земли, потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и вовеки веков». Тогда Даниил пожелал точного объяснения последним, четвертом звере, отличном от других и самым страшным, из которого вышли 10 рогов, и ему ответили, что этот зверь — царство. Действительно, оно будет резко отличаться от других и будет стремиться сожрать все земли. А 10 рогов значит, что из этого большого царства восстанут еще 10 царей. И против Всевышнего будут произносить нечестивые слова и угнетать святых, даже отнимут установленные Богом праздники и законы. А затем это царство погибнет, так как воссядут судьи и отнимут у него власть губить,